Глава 18. Все прошло как по маслу. Аня, как и договаривались, приехала в учебное заведение раньше обычного, дождалась меня, приняла мою форму и приспокойненько вышла, а я следом за ней, натянув на голову капюшон. Чуть приоткрыл дверь, провожая ее взглядом, и сразу же увидел двух магов, которые последовали за ней. Они не заметили подмены и уж тем более не поняли, что она произошла. А значит, в моем распоряжении целый день. Мы только не сошлись в одном, когда нам меняться. Но даже это уже успели обсудить, поставив примерный срок на завтрашний день. В идеале, конечно же, сделать это вечером, чтобы Аня, не дай бог, не наткнулась на разговор с судьей, но тем не менее, от него можно отказаться, ссылаясь на что угодно. А там позвонит мне, и я примчусь в офис, если судье будет не втерпёж пообщаться со мной. Дождался, когда прозвенит звонок, и покинул здание вуза, направляясь к тонированной машине, где меня дожидался Максим. «Как вам удалось выбраться?» — искренне удивился он. «Неужели охрана судьи просто пропустила мимо глаз, что вы покинули вуз?» «Аня стала мной», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Но только на сегодня». «Занимательно», — искренне обрадовался Максим. «Куда желаете поехать?» «На временную квартиру», — тут же ответил я. «И чем быстрее, тем лучше». «Слушаюсь». В назначенное место мы добрались с ветерком. Мой водитель не особо стеснялся проезжать на красный свет, игнорировать других участников движения и в целом вел себя как лихач. Но мне так и нужно было. Казалось, что каждая минута была драгоценной, и чем быстрее я начну перекачку артефактов, тем лучше. Кто знает, когда Владимир Петрович решит ударить по офису, а в том, что он это сделает, я не сомневался. Старик нетерпелив, старик зол. И старик, скорее всего, уже давно обо всем догадался. Дай бог, конечно, что в данный момент он не следит за мной, но, думаю, я и его обвел вокруг пальца. Тем более, что всю дорогу я пялился по сторонам, и такого мутанта я бы точно не пропустил. В пустой квартире с одним единственным матрасом на полу прямо в центре комнаты лежали три ящика с артефактами, а также закрытый ящик-кейс с концентратом Дикого. Его я распотрошил, сгреб все склянки и спрятал себе в куртку, чтобы передать Ане и в идеале проконтролировать, как она будет их поглощать, чтобы направить энергию в нужные места, в ее сердце. Все же идея сделать из нее сильнейшую у меня не пропадала. Просто река бурных событий не давала мне времени на это. А вот затем наступила очередь артефактов. Я выгреб все, оставляя после себя лишь пустые ящики. Соорудил из артефактов самую настоящую блестящую горку, достал артефакт полумесяц и принялся соображать, что делать дальше. Сумкин появился в нужный момент со своим голосом в моей голове и немного помог. Мне нужно просто держать одной рукой полумесяц, а другой сжимать второй артефакт, направляя его энергию через себя в первородный инструмент. Собственно говоря, что я и начал делать. Первый артефакт без каких-либо проблем открылся мне, позволил струиться мане по моим венам и уходить в новый сосуд. Как второй и третий, но именно на четвертом начали происходить странности. Меня посетило чувство, словно меня что-то обжигает, и это чувство было волнующим, непривычным и весьма болезненным. Но еще с десяток артефактов я перетерпел, когда на следующем полумесяц в моей ладони раскалился и очень больно обжег мою ладонь. Но с моей регенерацией это не могло меня испугать, меня испугало другое. Странное чувство легкости, которое тут же посетило меня. И что было действительно нереальным во всех пониманиях, это когда я встал со своего места и оглянулся. Посмотрел на свое тело, которое машинально, сугубо автоматически продолжает делать это. «Кхм!» — закашлялся кто-то за спиной и следом положил мне руку на плечо. «Ярослав, ты бы это особо не дергался». Я повернулся, чтобы посмотреть на оскал Сумкина. «Какого черта?» «Откуда я знаю? Но спасибо, так действительно интереснее!» Искренне улыбнулся он. «Вроде я не так давно в твоей голове, но чувство легкости, которое ты мне подарил, весьма приятное, как будто я 100 лет в сундуке сидел». Он резко и быстро вонзил руку в мою грудь, но нащупал пустоту. Я не почувствовал ничего, лишь вопросительно уставился на его жест. «Забавно», — пробормотал он, и по его лицу было видно, что он искренне расстроился. «Значит, мне действительно нет пути обратно». «И не будет», — зазвучал новый голос, и прямо на глазах у Сумкина откуда-то из стены вышла женщина в сияющем красном костюме, скрывающем все, кроме рук и лица. Ее черные волосы самостоятельно двигались, словно где-то под ней стоял огромный вентилятор, который поднимал их, но как-то слишком медленно. И самое странное, что в ней было, это ее глаза, черные, как смоль, с алой подсветкой зрачка, глаза, какие были у меня. «Это я вытащила тебя», — она обратилась ко мне, «чтобы не убить тебя во время этого процесса». Женщина рукой указала на мое физическое тело. «Боль, которую испытывает твое тело, может оставить отпечаток на твоем разуме и убить тебя. Понимаешь, о чем я?» «Догадываюсь», — спокойно ответил я. «И сколько это будет длиться?» «Пока ты не станешь близок к завершению процесса. Если я тебя не верну до момента, как ты коснешься последнего артефакта, все так и останется, как сейчас». «А этот здесь почему?» — я кивнул в сторону девианта. «Тоже, чтобы обезопасить его?» «Мы его еще не до конца поглотили», — недовольно ответила симбионт. «Он так, пыль в твоих глазах. Только пожелай, и он пропадет». «Как он пропадет, если он часть моего разума?» Вместо ответа симбионт просто щелкнула пальцами, и девиант с застывшим изумлением на лице растворился прямо на глазах, словно обратился в названную пыль. Процесс займет от силы минут 20-30, в зависимости от того, насколько быстро будут регенерировать твои руки и сосуды. «А они тут при чем?» Она не стала ничего отвечать, просто жестом указала на мои ладони. Я же, когда нагнулся и присмотрелся, то увидел, как они горят. В прямом смысле этого слова. Словно артефакты, как только касались моей кожи, раскалились до убийственной температуры. Нет, тело, конечно, выдерживало этот жар, но мне оставалось только гадать, что я мог испытывать в эти моменты. А вот полумесяц, наоборот, казался, замораживал кожу. Моя правая рука казалась белее мела, и от нее явно шел легкий дымок, как от кубика льда. «Чего такой жест доброй воли?» — не мог не спросить я. «Чувствуешь приближение к возвышению? Решила немного облегчить участь?» Ответом была тишина. Симбионт внимательно смотрела за артефактами, которые время от времени чередовались в моих руках. Точнее, не чередовались, а шли друг за другом. И я провел в этой тишине уже больше 10 минут, когда она все же заявила мне. «Странная манна на самом деле. Я не могла себе и представить даже, что когда-нибудь увижу нечто подобное». «А что с ней не так, помимо того, что артефакты можно использовать для навыков, которые не относятся к определенному типу мага, который держит их?» «Эта манна как обратная сторона первородной части магии. Знаешь, словно она создана как противовес свету, будучи тьмой. Обратная сторона монеты, не иначе». «И зачем она могла понадобиться кому-либо?» «А ты сам не понимаешь?» — улыбнулась она. «Я думала, ты заметил след на головах магов, когда скидывал их на землю. Они были под сильным воздействием телепата. Не такого сильного, которого убил и сожрал ты, но, тем не менее, вполне способным». «Владимир Петрович?» «Скорее всего», — отозвалась она. «Я думаю, он хотел накачать этой манной свою пси-волшебницу-рабыню, чтобы потом поглотить ее. Но что-то испортило его планы». «Я, например». «Это да, по крайней мере, ты остановил нечто глобальное», — кивнула симбионт. «Я не представляю, что можно сделать с магом, который сможет переваривать эту манну. Не представляю масштаба его силы и то, что он сможет сделать с такой силой. Возможно, он и не собирался поглощать ту старуху, а наоборот, хотел ее возвысить, чтобы она заняла место бога магии». «Больше похоже на правду», — кивнул я. «Только я не думаю, что он собирался выращивать сильнейшего рядом с собой. Его больше волновала только его сила. Всегда только это». «И твоя тоже», — она повернулась ко мне и уставилась прямо в глаза. «Он дал тебе силу жнеца, пытаясь проверить, способен ли ты к усилению. Он дал тебе возможность поиграться со своими нервами и поглотить концентрат дикого. Ты, сам того не понимая, все время играл с ним в его игру. Сейчас, конечно же, ты испортил его идеальный план только тем, что сам стремился стать сильнее и играл в образе безвольной куклы». «Тут, скорее всего, да», — согласился я. «Но и ты не могла знать все наверняка. Я могла предполагать. И оказалась права почти во всем, кроме второй части самой себя. Я не предвидела, что она пойдет во вред тебе, пытаясь забрать меня обратно и стать единым целым. но под своим началом, а не под моим. Вследствие чего твой так называемый кактус мертв, а мой ограничитель полностью переварился в мою силу, изменил меня, хотя, казалось бы, я давно имела устойчивую форму. Я не стал никак комментировать этот момент спокойным Михаилом Аляевым. Но симбионту хотелось выговориться. Она в какой-то ностальгической нотке рассказала мне, как они впервые почувствовали силу после неудачного опыта над наемником. Как он впервые разнес противника, который в разы был сильнее его, используя лишь уловки, и, как мне показалось, она немного скучала по этому времени. И она поняла, что я это понял. Попыталась тут же оправдаться с нелепой, как по мне, фразой: «С ним я бы не стала богом, а вот с тобой?» «Не ты, а мы», — запротестовал я. «Если все пройдет так, как ты сказала, мы станем единым целым. Во всех смыслах. И мы станем богом, а не только ты». «Я не могу сказать наверняка, что произойдет в том случае, если мы возвысимся», — начала она. «Когда мы начали делиться от одной основной массы, так скажем, от бога, мы получали лишь крупицу силы. Но мы понимали, что в зависимости от нужного направления, правильных решений, мы можем сами стать этим целым, этим богом, стать чем-то воистину сильным». «Стоп», — перебил ее я. «То есть, когда вас, ну, симбионтов, отделяли от себя боги, они давали вам разум?» «Бог — это огромный муравейник», — начала терпеливо объясняться симбионт. «Каждый муравей — это отдельный симбионт. Вместе, в одном муравейнике, вы единый разум. Вне его мы индивидуальны. Какой-то муравей красный, воинственный и сильный, какой-то маленький и слабый, как самый обычный строитель. Кому-то везет, а кому-то нет». «Ничего не понимаю», — отозвался я. «То есть Бог состоит из миллиарда таких, как я», — улыбнулась она. «А может, и больше. Никто не знает наверняка. Но каждый симбионт помнит время отщепления от муравейника. Точнее, каждый первоначальный симбионт. Когда от этого симбионта начинает отделяться крупица, становится самостоятельной, та крупица не знает и не помнит ничего. Но симбионт, который отщепляет от себя эту часть, становится условным основателем, прародителем нового поколения». «Ну, ты коротко объяснила, как появляются другие маги и мутанты», — улыбнулся я. «А ты? Ты создавала других?» «Никогда», — отмахнулась она. «Миша Аляев был одним из первых носителей, как и тысяча других. Но он был в спячке». «Это как?» «Это отдельный вид носителей, которых, так скажем, заморозили. Погрузили в сон боги, чтобы те проснулись в нужный им момент. Так и появились первые зачистки. Я проснулась спустя 2 века, как появилась на свет, и уже в теле потенциального носителя начала развиваться. Он не мог помнить, кто он такой, потому что был безродным и безвольным. А я не могла полностью развиваться после выхода из сна. Именно поэтому я подтолкнула его к опыту», — огорошила меня новым признанием симбионт. «Именно я позволила поставить на себя ограничитель». «То есть ты хочешь сказать, что сама подстроила смерть Аляева и получение нового тела без этого ограничителя силы?» «Именно. Михаил думал, что действует индивидуально, что он делает то, что хочет. Но на самом деле все это время я подкидывала ему идеи, мысли, двигала его совершить безумный поступок. И в итоге я сейчас здесь, а он забыт навсегда». «Допустим», — согласился я. «И все первоначальные наемники такие же?» «Все», — кивнула она. «До единого. Взять того же Эдварда Тойвовича». Она села по-турецки, скрестив ноги напротив моего физического тела. «Он тоже был первоначальным наемником в твоем понимании. Солдатом Бога, которого погрузили, как и меня, в долгий сон перед тем, как тот мог понадобиться. По итогу, со своим ограничителем он смог стать сильным среди своих новых детей, которых он подбирал и обучал. И мог бы прыгнуть выше своей головы, если бы смог избавиться от такой мелочи, как барьер внутри, если бы осмелился умереть, как это сделала я». «И таких, как он, тысячи? Ну, как ты?» «Каждый лидер рода, который стал боевым, как минимум являются детьми сна». «Нет, разумеется, множество родов являются вторичными ответвлениями и так далее. Но большинство гильдий, большинство малых родов с большим боевым потенциалом имеют лидера, который был в долгом сне. и который все равно является первородным после Бога симбионтом. «Занимательно», — согласился я. «Но для чего?» «Пора», — перебила она меня, не давая договорить. «Последний артефакт сейчас будет в твоей руке. Выдержи его силу, пожалуйста. Нам осталось совсем чуть-чуть». На этой доброй ноте она коснулась моего лба, и из ниоткуда появилось давление, словно меня что-то пыталось втянуть, и этим что-то было мое тело. Я открыл глаза после серии коротких пятен перед лицом, уже будучи в своем теле, и почувствовал адский жар и холод одновременно. Помотал головой в разные стороны, чтобы прийти в себя, и получил огромную порцию боли. Слева от того, что мою плоть выжигает последний артефакт с черной маной, а справа от того, что мою ладонь полумесяц попросту переморозил. Я даже не чувствовал правую руку как свою, словно ее никогда и не было. Последний артефакт перевел свою силу через мои вены и сосуды. В следующий миг произошло нечто. Я отпустил черный артефакт, чтобы вцепиться в свою правую руку. Она словно разморозилась и начала гореть, но это было не так. Полумесяц действительно раскалился до состояния, даже не знаю до какого, и начал переплавлять плоть под собой, погружаясь в ладонь. Я закричал от боли, которую было невозможно терпеть, и, когда полумесяц коснулся кости моей руки, боль ушла. Ушел жар, ушло горение, а ладонь начала затягиваться прямо на глазах, закрывая под собой скрытый артефакт, который отныне находился в моей руке. Навсегда. «Ну, покойтесь», — улыбнулся Владимир Петрович, вырывая первого мага из машины, на которую он только что спрыгнул. Следом выдернул через лобовое стекло второго мага в красном костюме и, отправляя его голову в полет, отшвырнул тело в сторону, начиная разрывать металл крыши под собой. На удивление, Ярослава не оказалась внутри, и стоило тому поднять голову, как он увидел еще одну машину. «А, так ты на двух сегодня», — оскалился он, делая грациозный прыжок в 20 метров до следующей машины. Капот промялся в тот же миг, как его ноги коснулись металла. Двигательный отсек провалился, а машина аж чуть приподнялась от такого давления. Два мага огня в красных костюмах, один из которых был водителем, успели огрызнуться перед тем, как Владимир Петрович сорвал крышу и этой же крышей отрубил им головы. Немного опалили его лицо и грудь, но иммунитет, который он имел давно против магии огня, не дал ему получить уж какие-либо серьезные повреждения. «Не сегодня, слабачки», — пробормотал себе под нос, наконец увидев свою цель. «Ну что, Ярослав, пойдем домой?» Волконский был как-то странно бледен, молчалив, да и в целом не пытался сопротивляться. Владимир Петрович насильно влил тому в глотку пузырек с красной жидкостью, подхватил за талию и погрузил себе на плечо. Следом осмотрелся, понимая, что охраны больше нет, как и других людей, и уже как-то более спокойно и медленно отправился в сторону обочины. «Я думал, охраны будет больше», — начал он разговаривать с девиантом. «Думал, ты начнешь огрызаться». Но Ярослав молчал. Меня распирало от силы, которую я чувствовал в себе. И эта сила была не просто магической. Казалось, это была чистейшая энергия, которую я мог преобразовать в любую форму, будь то магический навык или же физическое изменение. Симбионт внутри меня ликовала от того, что чувствовала, и отныне даже не сомневалась, что вскоре за нами придет тот самый курьер, который позовет нас к Богу. Только будет ли поединок, или же я просто займу свое законное, новое место рядом с ними, как и было задумано раньше. Я просто медленно шел по улице в сторону офиса, понимая, что мне нужно поменяться местами с Аней, и даже не особо волновался, что для остальных будет странным мое появление в центральных дверях, когда я и так должен был находиться там. Я чувствовал свое превосходство над каждой букашкой вокруг меня, над каждым человеком, который был в данный момент для меня просто помехой, пустоголовой болванкой, которую можно сломать одним щелчком. Неужели такое испытывают боги? Но стоило мне приблизиться, как говорится, на расстояние пушечного выстрела, как я обратил внимание на толпу возле центрального входа в офис судьи. Там было носителей 20, а может даже и больше. Их сердца соединились во что-то единое из-за того, что они стояли чуть ли не вплотную. И стоило мне появиться в пределах их видимости, как я почувствовал угрозу. Судья вышла мне навстречу, когда я замер в 10 метрах от этой толпы. На ее лице была ярость, гнев и желание сделать что-то нехорошее. «Где они?» — грозно спросила она, расставляя руки в разные стороны. «Где мои маги?» «Откуда мне знать?» — сухо спросил я, готовясь убить каждого, кто прыгнет на меня. «За вами ехала третья машина. Есть свидетели, что Жожоба напал на вас. Почему ты здесь? Где присланные маги?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — протянул я, думая о самом худшем. «Черт, он забрал Аню, думая, что там сижу я? Но она же без сил. Она же не может пользоваться навыками, находясь в моей форме. Что он собирается с ней делать?» «Лучше ты мне скажи», — грубо заговорил я. «В какую сторону он ушел? Где те свидетели, которые ехали за машинами?» Судя по ее изумленному лицу, она не понимала, что происходит, и вместо того, чтобы ответить мне, она сделала серьезную ошибку, напала на меня. С ее рук скользнула энергия, направленная мне в голову, но я играючи, даже не задумываясь об этом, отмахнулся от навыка силы жнеца, выпуская ей в противовес черную, как смоль, нить. В следующую секунду я сократил дистанцию до судьи, схватил ее за воротник и с силой швырнул в кучу магов у главного здания, даже не задумываясь о том, что на нас могли смотреть люди. Плевать. В мою сторону тут же посыпались навыки, боевые, к слову, но чертовски слабые для меня. Я даже не отмахивался от них, не пытался вытянуть энергию с того или иного магического шара, будь то огонь, воздух или что-то еще. Я просто принимал их своим телом, не чувствуя ни боли, ни сжения. Я поглощал их артефактом, скрытым в моей руке, и даже не пытался ответить всем этим слабакам. Они не стоят моего времени. Никто не стоит, кроме нее. «Куда они ушли?» Мой громогласный голос заставил их остановиться лишь на миг. После навыки посыпались с новой скоростью и силой, но все они были бесполезны против меня. Первый маг, который стоял ближе ко мне, чем все остальные, умер, так и не поняв, что же произошло на самом деле. Я не коснулся его, не ударил, не напал. Я просто прошел мимо, высасывая его симбионта силой мысли, уничтожая его сердце и разум, убивая. Потом упал второй, потом третий, и только на четвертой смерти они остановились. Начали пятиться, начали бояться. А затем они побежали, как и судья, где-то в центре этой толпы. Они надеялись спрятаться в офисе, успеть скрыться от меня за дверьми, но я не позволил им сделать этого. Пространство перед ними закрылось прозрачным барьером. Я использовал пси-навык, который хранился раньше в артефактах, наполненных черной маной. И сейчас выпустил лишь крупицу этой скрытой силы, не давая носителям сбежать от меня. Они рванули в другую сторону, но и ее я закрыл этой стеной. И эти догонялки закончились, лишь когда я спрятал их в прозрачную коробку, сотканную из силы псимагов. «А теперь», — также громогласно заговорил я, глядя на эти лица с застывшим страхом в глазах, «я спрашиваю первый и последний раз, куда ушел Жожоба с моей копией? И лучше отвечать быстро, пока я не рассердился».